петушки, садовое кольцо. Постучался и, вздрагивая от холода, стал ждать, пока мне отворят. Странно высокие дома понастроили в петушках. Впрочем, это всегда так. С тяжелого и многодневного похмелья люди кажутся безобразно сердитыми. Улицы непомерно широкими. Дома странно большими. Все вырастает с похмелья ровно настолько, насколько все казалось ничтожней обычного, когда ты был пьян. Помнишь Лему этого усатого? Я еще раз постучался, чуть громче прежнего. Неужели так трудно отворить человеку дверь и впустить его на 3 минуты погреться? Я этого не понимаю. Они серьезные. Этого не понимают. А я легковесный. Никогда не пойму. Мене, Текел, Фарес. То есть, как взвешен на весах и найден легковесным. То есть Текел. Ну и пусть. Пусть. Но есть ли там весы или нет, все равно на тех весах вздох и слеза перевесят расчет и умысел. Я это знаю тверже, чем вы что-нибудь знаете. Я много прожил, много перепил и продумал. И знаю, что говорю. Все ваши путеводные звезды катятся к закату. А если и не катятся, то едва мерцают. Я не знаю вас, люди. Я вас плохо знаю. Я редко обращал на вас внимание. Но мне есть дело до вас. Меня занимает. В чем теперь ваша душа? Чтобы знать наверняка, вновь ли возгорается звезда Вифлеема или начинает мерцать. А это самое главное. Потому что все остальные катятся к закату. А если и не катятся, то едва мерцают. А если даже и сияют, то не стоят и 2 плевков.